Глава 6. Общественный защитник так и не объявился. Ричард проспал 2 часа, а потом по лестнице с топотом спустился коп, который его арестовал, отпер камеру и жестом показал, чтобы он выходил. «Судья готов заняться твоим делом», — сказал он. Ричард зевнул. «Мне пока еще не предъявили никакого обвинения, и я не видел своего адвоката». «Скажи это суду, а не мне», — буркнул коп. «Что за идиотская система у вас тут действует?» Та же, что действовала всегда. Я лучше посижу тут. Хочешь, я попрошу 3 оставшихся парней тебя навестить? Не трать силы и отправь их сразу в больницу. А я сначала надену на тебя наручники и привяжу к кровати. И проделаешь все это один? Я могу принести шокер. Ты живешь здесь, в городе? А что? Может, я как-нибудь загляну к тебе в гости? Вряд ли у тебя получится. Коп стоял и ждал. Ричард пожал плечами и спустил ноги на пол, встал и вышел из камеры. Идти без шнурков было неудобно. На лестнице ему пришлось поджать пальцы ног, чтобы ботинки не свалились. Он прошаркал мимо стола дежурного полицейского и последовал за своим провожатым на следующий этаж. Лестница здесь была более впечатляющей, а наверху имелась деревянная дверь, закрытая. Рядом с ней стояла табличка на короткой подставке с тяжелым основанием, такая же, как в ресторане, только это гласило «Городской суд». Коп открыл левую створку, и Ричард вошел в зал суда, где по обеим сторонам от центрального прохода стояли в 4 ряда сидений для публики. Дальше находилась загородка для обвиняемого и 2 стола для защиты и для обвинения, при каждом по 3 кресла на колесиках, а также место для дачи свидетельских показаний, стулья для присяжных и приподнятый помост для судьи. Мебель и все остальное было сделано из сосны, покрытой темным лаком и ставшей еще темнее от времени. Стены на 3/4 высоты были обшиты такими же панелями, потолок и верхнюю часть стен выкрасили белой краской. За столом судьи Ричард увидел флаги, государственный флаг США и еще какой-то, видимо, штата Колорадо. В зале суда никого не оказалось. Здесь разгуливало эхо и пахло пылью. Коп прошел вперед и открыл дверцу загородки для обвиняемого. Указал Ричарду на стол защиты, а сам уселся на место обвинения. И они стали ждать. Наконец, незаметная дверь в дальней стене открылась, и к ним вышел мужчина в костюме. Коп вскочил и рявкнул: «Всем встать!» Ричард остался сидеть. Мужчина в костюме поднялся по 3 ступенькам и занял свое место. Он был крупным, лет 60 слишком, совершенно седым, в дешевом, плохо скроенном костюме. Судья взял ручку и поправил лежащий перед ним полицейский блокнот, затем посмотрел на Ричарда и спросил имя. «Мне еще не зачитали права Миранды», — сказал Ричард. «Права лица, подозреваемого в совершении преступления, которыми оно обладает при задержании, и которые ему должны быть разъяснены при аресте до начала допроса». «Вам не предъявлено обвинение в совершении преступления», — ответил старик. «Это не суд». «А что это?» «Слушание». «О чем?» «Это административный вопрос, не более того. Возможно, простая формальность. Но я должен задать вам несколько вопросов». Ричард ничего не сказал. «Ваше имя?» — снова спросил судья. «Не сомневаюсь, что в полицейском участке переписали данные моего паспорта, а потом показали вам». «Для протокола, пожалуйста». Его голос звучал ровно, да и вел он себя вполне доброжелательно. Ричард пожал плечами и назвал себя Джек Ричард. Среднего инициала нет. Старик все записал. Затем последовали вопросы о дате рождения, номере социального страхования и национальности. «Адрес?» «Постоянного адреса нет», — ответил Ричард. Судья записал. «Род деятельности?» «Не имеется». «Цель визита в Диспейр?» «Туризм». «Как вы намерены обеспечивать себя во время пребывания в нашем городе?» «Я об этом не думал. Не ожидал, что возникнут серьезные проблемы. Это же не Лондон, не Париж и не Нью-Йорк. Пожалуйста, отвечайте на вопрос». «У меня есть счет в банке», — сообщил ему Ричард. Судья записал и это, фыркнул и провел ручкой по написанным строчкам. На мгновение замер, а потом спросил: «Ваш последний адрес?» «Почтовый ящик АПС». «АПС?» «Армейская почтовая служба». «Вы бывший военный?» «Да». «Сколько времени вы служили?» 13 лет. До? Я уволился 10 лет назад. Подразделение? Военная полиция. Последнее звание? Майор. И с тех пор, как вы уволились из армии, у вас не было постоянного адреса? Не было. Судья нарисовал жирный крест возле одной из строчек в своих записях. Ричард видел, что его ручка сделала 4 движения по бумаге, 2 в одну сторону и 2 в другую. — Как давно вы не работаете? — последовал новый вопрос. — 10 лет, — ответил Ричард. — Вы не работаете с тех пор, как уволились из армии? — По большому счету, да. — Майор в отставке не смог найти работу? — Этот майор в отставке не хотел искать работу. — У вас имеется счет в банке? — Сбережения, — сказал Ричард. Плюс случайные заработки. На листке бумаги появилась новая жирная отметка, 2 вертикальных движения ручкой, 2 горизонтальных. — Где вы провели прошлую ночь? — В Хоупе, — ответил Ричард, — в мотеле. — Ваши вещи все еще там? — У меня нет вещей. Судья опять записал его ответ и поставил жирный крест. — Вы пришли сюда пешком? — Да, — сказал Ричард. — Почему? Автобусов нет, и мне не удалось найти кого-нибудь, кто бы меня подвез. Нет, меня интересует, почему вы пришли сюда? Туризм, — повторил Ричард. Что вы слышали о нашем маленьком городке? Ничего, совсем ничего. И тем не менее решили здесь побывать? Получается, что так. Почему? Меня заинтриговало название. Это не слишком внятная причина. Мне нужно где-то находиться. И благодарю вас за гостеприимство. Судья поставил 4-ю отметку, 2 вертикальные линии и 2 горизонтальные. Затем он принялся водить ручкой по своим записям, медленно и методично. 14 вопросов, 14 ответов плюс 2 отступления к полям, где стояли пометки. Прошу меня извинить, но я пришел к выводу, что вы нарушили один из законов города Диспейр. Вам придется нас покинуть. Покинуть? «Покинуть город». «Какой закон я нарушил?» «О бродяжничестве», — услышал он ответ.